Радио «Звезда». Иван Медведев. Главы из книги «В поисках Эльдорадо». Читает Владимир Антоник. Аннотация. Сборник составлен из увлекательных очерков о путешествиях со времен античности до конца XX века. Динамичные тексты в лучших традициях приключенческого жанра малой формы наряду с развлекательной канвой несут познавательный заряд по истории и географии. Иван Медведев. В поисках Эльдорадо. Очерки о путешественниках. Легендарная страна Эльдорадо на протяжении веков оставалась заветной мечтой многих путешественников, авантюристов, предпринимателей, ученых и мечтателей. Пройдя сквозь горнило разгоряченной фантазии, она превратилась в пленительный миф о золотой стране. Он как мираж распалял и притягивал, заставил европейцев покорить моря и океаны, проложить множество дорог и освоить целые континенты. Со временем Эльдорадо стало синонимом больших открытий. Это эффектное название подходило для всех новых свершений, на которые способен могучий дух первооткрывателя. Алые паруса финикийских мореходов. В глубокой древности на восточном берегу Средиземного моря существовала удивительная страна – Финикия. Финикийские моряки совершили фантастические для своего времени океанские плавания, а ученые дали человечеству целый ряд изобретений, значение которых трудно переоценить. Страна Кедра. Финикия занимала территорию примерно в границах современного государства Ливан. Первые небольшие поселения возникли здесь около 7000 лет назад. Постепенно они превратились в могущественные, известные по всему древнему миру богатейшие города государства: Библ, Арват, Угарит, Сидон, Тир. Главным богатством страны были дремучие кедровые леса на склонах Ливанских гор. Ценная древесина пользовалась большим спросом в Египте, Иудее, Вавилоне и Ассирии. Но финикийцы продавали не только лес. Создав могущественный флот, они основали поселения по всему Средиземноморью и стали универсальными посредниками в мировой торговле от Аравии до Испании, обеспечивая потребности древнего мира в золоте, серебре, меди, олове, слоновой кости и многих других ценных товарах. В самой Финикии широко добывался пурпур, очень ценный естественный краситель для тканей, который извлекали из морских моллюсков. После технологической обработки, секреты которой не познаны до сих пор, ему придавали различные оттенки, от розового и красного до лилового и фиолетового. Пурпур считался цветом царей. Окрашенную им одежду могли себе позволить только очень богатые люди. Далеко за пределами страны пользовались доброй славой финикийские литейщики, чеканщики, ткачи, гончары и особенно строители и ювелиры. Финикийцы первыми научились производству прозрачного стекла и искусству выдувания из него изделий, считавшихся предметом роскоши, изобрели зеркало. Но самым значительным достижением этого народа стало создание буквенно-звукового алфавита, который в усовершенствованном виде используется в большинстве современных языков, в том числе и русском. Экспансия на запад. Финикийцы одними из первых в древнем мире научились строить грибные суда со шпангоутами, килем и сплошной палубой, которые при попутном ветре могли ходить под парусом. Паруса своих кораблей они окрашивали в красный цвет. За 15 веков до нашей эры финикийцы начали посещать остров Крит. В то время исследование Средиземноморья только начиналось. Для древнего мира оно было полно опасностей. Его берега, острова и проливы населяли мифические чудовища — циклопы, сциллы, харибды. Пускаясь в рискованные плавания Моряки продвигались на ощупь, не имея представления, что ждет их за следующим мысом, не зная протяженности моря, его стремительных течений, переменчивых ветров, коварных мелей и подводных рифов. Но бескрайняя даль воды, новые миры и товары влекли их вперед, все дальше на запад, к морю заката. Отважные купцы и мореплаватели создали по всему Средиземному морю около 300 поселений, якорных стоянок и торговых факторий на Сицилии, Кипре, Родосе, Корсике, Сардинии, Мальте, в Северной Африке и Пиренейском полуострове. Возможно, корабли под алыми парусами проникли и в Черное море. Финикийцы настолько удачно выбирали места для своих колоний, что, пережив тысячелетия, многие из них превратились в современные города. Кадис, Испания, Лавалета, Мальта, Кальяри, Сардиния, Палермо, Сицилия. Достигнув пролива Гибралтар, который для древнего мира был краем света, финикийские мореходы отважились выйти в Атлантический океан. Следуя на юг вдоль западного африканского побережья, они добрались до современного Марокко и, вероятно, открыли Канарские острова и остров Мадейра, а в северном направлении – Британию, где добывалось столь ценимое в древнем мире олово. Эта северная страна лежала так далеко, что даже Божья власть не распространялась на нее. До нашего времени не дошли подлинные отчеты о плаваниях финикийских моряков. Историки располагают только более поздними и поверхностными пересказами древних авторов, поэтому установить точные маршруты и сделанные финикийцами открытия во многих случаях остается невозможным. Золото страны Офир. По библейскому сказанию, в X веке до нашей эры владыка Тира Хирам договорился с израильско-иудейским царем Соломоном о совместной морской экспедиции в богатую золотом страну Офир, откуда финикийские моряки доставили Соломону почти 250 тонн золота, серебро, драгоценные камни, слоновую кость, эбеновое дерево, павлинов и обезьян. Совместное предприятие двух царей оказалось настолько успешным, что корабли под алыми парусами плавали в Офир каждые 3 года. Офирское золото упоминается не только в Библии, но и в одном дошедшем до нашего времени древнееврейском документе, а также на найденном под Яфой глиняном черепке с надписью «Золото Офира в Бет-Харон 30 шекелей», который датируется 8 веком до нашей эры. Древние источники обходят молчанием вопрос, где именно находилась эта легендарная страна, в которую стремились многие последующие поколения путешественников и исследователей. Предположительно, ее помещали в Африке, Аравии, Индии, на Цейлоне и полуострове Малакка. Но большинство современных ученых убеждены, что таинственная страна Офир располагалась в Южной Аравии, Йемен, где правила легендарная царица Савская, либо в Восточной Африке, возможно, в Эфиопии, где, согласно персидским источникам, даже кандалы изготавливали из золота. Основание Карфагена. Самым знаменитым финикийским поселением стал Карфаген в Северной Африке, который со временем превратился в могущественную империю и соперничал за господство в древнем мире с Великим Римом. По преданию, Карфаген основала тирская царевна Элиса в 1814 или 1813 году до нашей эры, бежавшая из родного города вследствие дворцового переворота. После длительного плавания Элиса и ее сторонники добрались до берегов Африки и высадились на сушу в глубине Тунисского залива. Местные племена обрадовались появлению кораблей с красными парусами, которые привезли с собой много удивительных товаров. Беглая царевна подружилась с местным вождем и договорилась с ним о покупке участка земли, равного по размеру воловьей шкуре, чтобы ее людям было где отдохнуть после длительного плавания. В Выслушав странное предложение, африканский вождь сильно удивился и рассмеялся. Разве смогут все чужестранцы уместиться на столь малом пространстве? Тем не менее, сделка состоялась. А ночью хитроумная царевна приказала разрезать воловью шкуру на тонкие полоски и покрыть ими ту территорию, которая требовалась для основания нового финикийского города Карфагена. Вокруг Африки. В самом начале VI века до нашей эры энергичный фараон Египта Нехо II приказал находящимся у него на службе финикийским морякам обогнуть Африку, о размерах и очертаниях берегов которой в то время не имели никакого представления даже самые просвещенные люди. Покинув омываемые Красным морем берега Египта, корабли финикийцев вышли в Индийский океан и отправились в долгий путь. Когда наступала осень, они, пристав к берегу, засевали землю, в каком бы месте Ливии, Африки, плывя не находились, и ожидали жатвы, а убрав хлеб, продолжали плавание, повествует отец истории, древнегреческий ученый Геродот. Так прошли 2 года, а на 3-й год, обойдя Геракловы столбы, Гибралтар, финикияне прибыли в Египет. Рассказывают также, чему я не верю, а другой кто-нибудь, может быть, и поверит, что во время плавания кругом Ливии финикияне имели солнце с правой стороны. Для древних жителей северного полушария Земли, не имевших достаточных знаний о расположении звезд относительно разных точек на планете, солнце могло находиться на небосводе только в южной, левой его половине. А финикийские моряки, огибая Африку с юга и двигаясь с востока на запад, естественно, видели солнце с правой стороны, на севере. Сомнения Геродота дают веские доказательства в подлинность этого грандиозного предприятия финикийских моряков, совершенное за 2000 лет до подобного плавания португальского морехода Васко да Гамы. Плавание Ганона, колесницы богов. На рубеже 6-5 веков до нашей эры власти Карфагена решили создать на западном африканском побережье несколько новых колоний. Согласно древним авторам, в масштабную экспедицию на 60 галерах под командованием флотоводца Ганона отправились 30 тысяч человек. Карфагенский флот прошел проливом Гибралтар и повернул на юг, проплывая в день по 120 километров пути. Ганон основал на африканском побережье 7 колоний, в каждой оставляя поселенцев и часть кораблей. Выполнив главную задачу экспедиции, он поплыл дальше на юг, очевидно, разведать новые незнакомые земли. За пустынными берегами Сахары мореплаватели обнаружили устье большой реки, кишащее крокодилами и гиппопотамами, Сенегал. За мысом Зеленой открылась страна, населенная чернокожими людьми, которые убегали прочь при приближении кораблей пришельцев. Достигнув тропической Африки, мореплаватели увидели охваченную огнем огромную содрогающуюся гору, которая повергла их в ужас. Ночью им казалось, что пламя взвивается в небо до самых звезд, стекающие по крутым склонам огненные реки выливались прямо в море. Ганон назвал огнедышащую гору колесницей богов. Вероятно, это был вулкан Камерун в Гвинейском заливе у 4 градуса северной широты. Стояла такая жара, что путешественники поспешили прочь от гиблого места. Южнее они обнаружили на одном из островов стадо горилл, которых приняли за диких людей. «Мы гонялись за ними, но не могли поймать ни одного мужчины. Все они привыкли карабкаться по пропастям и убегали, бросая в нас камни», сообщает в своем отчете Ганон. «Однако мы поймали 3 женщин. Они кусались и калечили тех, кто их нес, потому что сами они идти с нами не желали. Мы убили их, освежевали и привезли шкуры в Карфаген. Дальше мы не поплыли, так как наши припасы закончились». Чтобы повторить 2000 лет спустя маршрут Ганона, португальским морякам потребовались усилия целого ряда экспедиций в течение 50 лет. Закат. Финикия просуществовала 40 веков. Ее богатые города всегда были лакомой приманкой в захватнических планах могущественных соседей – Египта, Вавилона, Ассирии, Персии. Большую часть своей истории финикийцы находились в зависимости от этих государств, но умело лавируя в бурном море международной политики, сохраняли широкую автономию, пока в 332 году до нашей эры Финикию не покорил Александр Македонский. С этого времени господство на морях перешло к грекам, давним соперникам финикийцев. А спустя еще 3 столетия Финикия на правах провинции вошла в состав Римской империи, и алые паруса великих мореходов навсегда канули в Лету.